Глава третья. Почему? Сложив руки в замок, упираюсь в них губами, пытаясь скрыть бурю чувств. Дезориентированно смотрю перед собой. «Лев, не тупи!» — злится Медведев. «Я поеду сейчас, погоди!» «Одышаться мне дайте!» Бестолково перебираю на столе какие-то бумаги. «Судьба шанс тебе дает переиграть, ты же хотел!» «Ничего я не хотел!» «Да ладно!» «Ой, пьяный, ляпнул!» «Почему расстались-то?» «Потому что...» «Да много всего, Мих! Мы же поженились через 2 месяца после знакомства!» «Молодые, резкие, принципиальные, мне 22, ей 20, толком друг друга и не знали!» Ну и как-то все остро слишком было. Я ревнив, а она кошка свободная. Конкретней, Лев, что ты мне беллетристику разводишь? Изменила? Не знаю я, свечку не держал. Ты же говорил, она сама ушла от тебя. К другому ушла? Нет, к маме ушла она, Медведев. Но я же не знал. Ты что, не искал ее даже? Нет, я ждал, что вернется, объяснится. Извиниться там, не знаю я. В ноги бросится. С сарказмом. Да! Рявкую зло. И у меня будет хотя бы хоть какое-то оправдание, чтобы простить. Чего простить-то? Уехала она с ним на конференцию свою сраную на неделю. Я чуть крыши не потек, перепсиховал. Переболел, был жутко зол на нее. Замок сменил. Думал, выкину ее к черту. Выкинул? Нет, но мы сильно поссорились, и она уехала. Медведь осудительно качает головой. А сам почему не поехал к ней, когда остыл? Потому что ежик — птица гордая, Медведев. 22 мне было. Ну что за вопросы? Так потом от людей узнал, что у мамы жила. Потом уехала. В Москву к руководителю своему, научному, козлу. Вздохнув, вспоминая, с чего все началось. Флешбэк. «Ну что, пацаны, кто куда?» «Обсуждаемые дальнейшие планы после получения дипломов». «В УВД». «А я в Академию ФСБ поступаю». «Айдаров, чего молчишь?» «А он у нас блатной. Жена крестница судьи. В прокуратуру уже пригласили, да?» «Не завидую, Лойка». Толкаю кулаком в плечо. «Признавайся, по расчету женился?» «Конечно, по расчету. 2 месяца, они знакомы». Начинают бурно перетирать одногруппники. Уже, считай, бывшие. «Идиоты!» — улыбаюсь я. Я и не знал, кто она. Это уже после. «Ладно, давайте, пацаны, увидимся. Лёва, пиджак!» «А, чёрт!» Возвращаюсь, сдергивая со стула свой пиджак. Абсолютно не могу сосредоточиться ни на чем, кроме того, что дома меня ждет моя кошка, жена. Машинально трогаю большим пальцем кольцо на безымянном. Внутри все вибрирует и парит от предвкушения встречи. Растерзаю сейчас. Губы тянутся в улыбке. По дороге забегаю в цветочный и спускаю последние бабки. С букетом перебегаю дорогу, не доходя до перехода, потому что это долго, а я больше не могу. А, как же круто! Выхожу в наш двор, параллельно набирая ее на телефоне. Просто хочется услышать голос. Прямо сейчас. Не отвечает. Перехватываю в другую руку цветы и торможу, как вкопанный. Потому что у нашего подъезда стоит тачка. И на пассажирском сиденье Марьяна, а рядом какой-то мужик, и я растерянно смотрю на нее через лобовое. Она, жестикулируя и улыбаясь, о чем-то говорит с ним, не замечая меня. Улыбка с моего лица стекает. Легкость от парения мгновенно трансформируется в камень в груди. Растираю горло. Не отводя от нее глаз, еще раз набираю на телефоне. Достает, бросает взгляд на экран и... убирает в сумочку, так и не ответив. Класс. Внутри меня нарастает снежный ком возмущения. Ревность ошпаривает, отключая мозги. Медленно иду к машине. Пинаю по переднему колесу с ее стороны. Марьяна вздрагивает. И, поправляя волосы неуверенным движением, переводит на меня взгляд. Глаза распахиваются. Со злым вызовом дергаю бровью, разводя руками. «Что за хрень, родная?» Закрывая глаза, недовольно качает головой. Что-то бросает своему собеседнику. Открывает дверь. «Эй!» Смотрю ему в глаза. «Иди сюда!» «Лев!» Шипя, дергает за локоть меня Марьяна, оттаскивая от тачки. «Прекрати!» Многозначительно пытается что-то изобразить мимикой. В неадеквате отталкиваю ее в сторону и снова разворачиваюсь к нему. Мужик лет 35, и тачка крутая, да. Не глядя на меня, снисходительно смотрит в лобовое. «Лёва, ну пожалуйста!» — тянет за локоть Марьяна. «Я все объясню!» Губы этого Кента дергаются в презрительной высокомерной ухмылке. Покачав головой, давит на газ. Едва успеваю сделать шаг назад, чтобы по моим туфлям не проехало колесо. «Сука!» — взрывает меня. Смотрю вслед его тачки с узкими хищными алыми фарами. Медленно разворачиваюсь к Марьяне. «Объясняй!» — цежу я. «Это мой новый научный руководитель!» «А, круто!» Зло и показательно весело рычу я. «Так это все объясняет, детка! Нет проблем!» Зашвыриваю букет в урну. «Это ты хотела услышать!» Рявкаю я. Вздрогнув, отстраняется с недоумением, глядя на меня. «Айдаров!» Неуверенная улыбка. «Ты чего, дурак?» С трясущимися руками иду домой, не дожидаясь ее. «Зашибись!» «Ладно, Миха, поеду я. Куда ехать-то?» Растерянно кручу в руках часы. «В детский сад дуй!» «Зачем?» «Айдаров!» «А, ну да!»